Вы прекрасно понимаете, что это должен сделать не я. А кто? Сам президент? Или человек, достаточно близкий к нему? Не уверен, что такой человек согласится лететь на Кипр для переговоров с Назаровым, и не очень уверен, что эти переговоры могли бы кончиться успехом. По-вашему, Назаров будет сговорчивей, если мы привезем его со связанными руками и ногами и с кляпом во рту? «Послушайте, пастухов», — проговорил Волков, — «мы не о том сейчас говорим. Я имею определенные указания и обязан их выполнить. Обсуждать последствия этой акции не в моей компетенции и не в вашей. Давайте в этих рамках и вести разговор. У вас есть конкретные вопросы?» У меня были конкретные вопросы, и не один. Но я понял, что он будет отвечать на них так же. Поэтому сказал «нет». «В таком случае давайте обсудим размер вашего гонорара за эту работу», — предложил Волков. «По 50 000 баксов каждому», — сказал я, — «плюс все расходы». «Вы сможете обосновать эту цифру?» «Вам кажется, что это слишком много?» «Я сейчас не говорю о том, много это или мало», — возразил Волков. «Я хочу понять, откуда она взялась. Просто потому, что это красивая круглая цифра или еще почему?» «Если мы попадемся на этом деле, все или один из нас, то получим по 20 лет тюрьмы. Наши семьи должны будут на что-то жить». 50 000 на 20 лет – это чуть больше, чем по 1 000 000 рублей в месяц. Не ахти что, но прожить можно. В вашем обосновании мне больше всего не нравится слово «если», – заметил Волков. «Если бы вы знали, как оно не нравится мне», – ответил я. «Но мы должны считаться с этой возможностью». «Мы уже заплатили 200 000 долларов за лейтенанта Варпаховского», — напомнил он. «Вы заплатили не нам. Вы просто оплатили его работу в Чечне, и гораздо дешевле, чем она стоит. Кстати, вы вышибете его из армии так же, как нас?» «Нет. Он будет уволен по состоянию здоровья». «И на том спасибо», — сказал я. Волков ненадолго задумался, потом спросил: «Как я понимаю, вы не даете мне выбора?» «Нет». «Что ж, я вынужден согласиться. 50% сейчас, 50% после завершения операции. Мы откроем для вас валютные счета в Сбербанке». «Никаких Сбербанков, никаких счетов, никаких 50%. Все вперед и наличными». «Вы не доверяете мне?» «Конечно, нет. Если бы я имел с вами дело как с частным лицом, я бы подумал, как ответить. Но вы представитель государственного учреждения. А сейчас в России госучреждениям доверяют лишь последние идиоты. И их становится все меньше». На этот раз он думал чуть дольше. Наконец кивнул. «Я вынужден согласиться и с этим. У нас есть еще невыясненные проблемы?» «У меня нет». «И у меня нет», — он встал. «Желаю удачи». «Вам тоже», — сказал я. Голубко вышел его проводить. Его не было 4 минуты. Видимо, Волков давал ему какие-то ЦУ. Потом полковник вернулся. «Крепко ты взял его за горло», — отметил он, и неясно было, чего больше в его тоне — одобрение или осуждение. «Надеюсь», — ответил я. «А как он отвечал на твои вопросы, а?» «Ни одному его слову не верю». «Да? Ну-ну», — неопределенно отозвался Голубков и как-то словно бы искоса с интересом посмотрел на меня. И вновь я не понял, одобряет он или осуждает мои слова. «Ладно, пастух, отдыхай. Смотри телевизор, а еще лучше спать пораньше ложись. Машина за тобой придет в 5 утра. Ключ от входной двери у водителя есть. Когда соберешь ребят, дашь мне знать. Встретимся здесь». «Как я с вами свяжусь?» «Водитель знает. Спокойной ночи, Серега». «Спокойной ночи, Константин Дмитриевич». Когда он ушел, я вытащил записную книжку и подсел к телефону. Нужно было вызвонить артиста, Муху и трубача, чтобы завтра не тратить на это время. Но в трубке стояла мертвая тишина. Телефон был отключен. Я сунулся было позвонить из уличного автомата, но дверь была заперта и не отпиралась изнутри. Мощная дверь, динамитом ее только и возьмешь. Крепкие решетки на окнах, однако. Я к Кипру даже на метр не приблизился, а уже сидел в тюрьме. Что у них за порядки такие? Ай, хрен с ними, решил я. Пощелкал кнопками телевизора, но глазу не за что было зацепиться. Поэтому плюнул на развлечение, залез под душ, а потом завалился на одной из кроватей в большой комнате. Все-таки встал я сегодня с петухами, а завтра предстоял хлопотливый день».